Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 434. Так говорит Господь Бог. Хотя я и удалил их к народам, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они. Книга пророка Иезекииля, 11 глава, 16 стих. Если случится так, что мы лишимся непосредственного участия в богослужениях церкви, мы все же должны знать, что мы не отрезаны от источников благословений, которые текут из святилища Божьего. Господь, если и поставляет избранных своих там, где они чувствуют себя подобно изгнанникам, хочет быть вместе с ними, хочет возместить им все, чем они обладали на родине во время своих торжественных собраний. Примите это к сердцу, вы, которых Он призвал к странствованиям. Бог является для своего народа убежищем. Народ находит у него защиту от всех противников. Бог является также благословением. Он с ними. Так что если даже они спят на поле под открытым небом, вставая, они могут все же сказать. Именно Господь присутствует на месте сём. Он хочет быть для них и местом тишины, как святое святых, которое было бесшумным жилищем святого. Им надлежит быть спокойными и без страха даже пред лицом всякого зла. Сам Бог в Иисусе Христе является местом милосердия. Господь является ковчегом Нового Завета. Жезл Аарона, манна и скрижали закона – все во Христе, нашем Спасителе. В Боге мы обретаем святой сосуд, который полон небесных благ. Что же нам еще нужно? О Господи, исполни это обетование и будь для нас всегда святилищем.